Глава третья. После 8 лет, проведенных в действующей армии, сплю я хорошо, но не совсем крепко, напоминая по бдительности сна гусей, которых не зря считают лучшими охранниками. Любой подозрительный звук, что доносится до меня, тут же заставляет проснуться. Правда, если угрозы на самом деле нет, я тут же снова и засыпаюсь. Так что высыпаюсь великолепно. Сначала меня насторожило всхрапывание моего скакуна. Я уже неплохо освоил его манеру общения с людьми. То, что он неразумное животное, не означает, что он совсем уж глуп. И его всхрапывание означало, что рядом находится какой-то чужак. Я лежал неподвижно. Если это вор, пытающийся украсть наших лошадей, то мой конь обязательно подаст мне еще один сигнал. Он точно знает, что ночью ему положен отдых и не потерпит нарушения его прав, не высказав своего возмущения. Высказывает он его обычно в адрес назойливых незнакомцев своими копытами, так что пропустить мимо ушей такое у меня никак не получится. А вот если это просто кто-то проходит по своим делам мимо нашей повозки, то этим все и ограничится. Такое бывало по несколько раз за ночь, так что каждый раз выскакивать из фургона я не собирался. Я уже почти снова заснул, когда услышал какое-то шуршание возле полога, закрывающего вход в наш фургон. И вот это было уже очевидным поводом насторожиться. 2 разных подозрительных сигнала подряд означают, что у меня нет повода расслабляться. Тихонько, чтобы не издать ни звука, поднялся на локте, смотря в сторону полога. Небо было звездным, луна полной, так что я заметил, как приподнялся его краешек, а потом внутрь влетел кожаный мешочек, от которого тут же отделилось какое-то облачко. И оно так быстро распространилось по фургону, что, несмотря на то, что я тут же задержал дыхание, все же крохотная часть содержимого попала мне в нос. Первоначально я взволновался, решив, что это какая-то смертоносная отрава, но тут же ощутил знакомый запах и успокоился. Снотворный порошок. Мы сами не раз им пользовались, когда совершали набеги на вражеский лагерь. Прорезаешь полог палатки, закидываешь внутрь раскрытый мешочек. Спящие враги его вдыхают, и он на них действует. Порошок очень быстро выдыхается, так что через 2 минут можно заходить внутрь даже без маски и резать врагам горло. Пробудиться сами они не будут в состоянии еще как минимум час. Я не думал, что нам планируют именно резать глотки, все же сейчас не война. Максимум нас хотят усыпить, чтобы тихонько ограбить. Не проснись я вовремя, через час мы бы обнаружили себя полностью ограбленными. Я даже почувствовал определенное недовольство тем, что Аркош так беззаботно дрыхнет. Он же несколько лет был портальным охотником, где его бдительность? Но тут же решил, что я чрезмерно суров. Где война и где портальная охота? Портальным охотникам не приходится не спать ночами, ожидая нападения. Они обычно проводят их дома, расслабляясь. Так что я сосредоточился на том, что сейчас последует дальше. Думаю, что те, кто распылил сонный порошок, знают, что он очень быстро выдыхается. Значит, и с визитом те, кто решил обеспечить нам такое развлечение, медлить не будут. Вряд ли наш фургон единственный, которые они решили обчистить за ночь, так что зачем им впустую тратить время? Эти 2 минуты я провел не дыша. Ничего сложного для тех, кого долго готовят к портальной охоте. Есть такие порталы, где дышать часто вредно для твоего здоровья, так что я могу продержаться и до 3 минут. Но уже в начале 3-й минуты полог, более не беспокоясь о тишине, грубо откинули в сторону. Фургон качнулся, и в повозке появился незнакомец. Он заходил со света в темноту и не видел, что я на него смотрел. А я хорошо рассмотрел непрошенного гостя. Скорее парнишка, чем взрослый, щуплый, хотя и ловкий, Передвигался он неплохо, чувствуется воровская выучка. Я позволил ему пройти внутрь несколько шагов. Подходя к нашим постелям на сундуках, ждал, запрыгнет ли в фургон его сообщник, если имеется. Но никаких новых звуков не последовало, и я атаковал, не дожидаясь, когда он увидит, что мои глаза открыты. Схватил копье, и мгновением позже его наконечник уже дрожал под подбородком у незнакомца, заставив его замереть на месте. «Не шевелись, отвечай мне тоже шепотом», — прошептал я. «Ты один или кто-то есть с тобой?» В ответ не услышал ни звука, но догадался, парень не один. «Жить хочешь?» — прошептал я чуть сильнее, надавив копьем. Так, чтобы слегка порезать горло и привести в чувство незваного гостя. «Хочу», — наконец ответил тот. Громче, чем я просил, я услышал, как снаружи раздался топот ног. Парень явно подал сигнал сообщнику. Слышно было, что бежит один человек, и тот предпочел смыться с места преступления. Вскочив, я ударом кулака сшиб вора с ног, и когда он упал, связал веревкой ему руки за спиной, прислушиваясь к тому, что происходит вокруг. Топот ног стих, но через несколько секунд я услышал, как с места вошел в галоп скакун. Второй вор удирал на лошади. Вздернул на ноги своего пленника и заорал. «Хочешь жить, клянись, что отведешь меня к месту, где сейчас тебя ждут остальные воры, при условии, что я сохраню тебе жизнь. Что молчишь? Считай до трех. Не услышу клятвы, перережу тебе горло и захлебнешься кровью». Парень сломался на второй секунде. Сбивчиво, но, используя правильные формулировки, принес клятву, призвав в свидетели бога, покровительствующего путешественникам и бандитам, Тафариуса. Теперь она действительно нарушит, его проклянет бог, которого он попросил засвидетельствовать клятву, и не будет ему больше ни воровской удачи, ни вольной жизни. Тут же я поклялся, что отпущу его живым, если он исполнит свою клятву. Только так они и действуют. Схватил в охапку оружие, на секунду заколебался, стоит ли оставлять Эрли и Аркоша в бессознательном состоянии. Как вдруг понял, что старый маг вовсе не отравлен, а только прикидывается. Уж я-то знаю, как дышат, когда надышались этим порошочком. Усмехнувшись, поднял полог и скинул пленника вниз, нисколько не заботясь о возможных ушибах. «Я обещал его не убивать». Падение с этой высоты его не убьет. Дальше быстро взнуздал наших сервис-кокунов. Парня посадил на ее кобылу, сам залез на своего жеребца, после чего погнал их галопом. На ходу надел маску, нечего тратить потом время. Аркош, фургон. Когда звуки погони стихли вдали, старый маг открыл глаза. Он тоже услышал, как кто-то подкрадывается к их фургону, но не счел нужным мешать господину, который проснулся одновременно с ним. Аркош вообще испытывал замешательство рядом со своим хозяином, которому поклялся служить. Молодой, совсем зеленый по внешнему виду пацан действовал так эффективно, словно был прожженным ветераном на тайной службе его королевского величества. Аркош как-то видел их в действии. И их манера действовать очень напоминала Эйсона. Каждое движение эффективно, но экономно. Какое-то звериное чутье на опасность. Скорость реакции такова, словно пацан годами ловил голыми руками ядовитых змей. Старый маг провел уже много часов, гадая, как такое возможно. От первоначальной идеи о том, что Эйсон из тех выросших детей дикого племени, что таскает их с детства на портальную охоту, он уже давно отказался. Не сочеталась такая история с невероятной образованностью нанимателя. Подумать только! Он смог удивить своего отца, опытного артефактора, новыми рецептами артефактов, неизвестных никому в королевстве. Такое невозможно узнать, занимаясь с дикарями убийством монстров. Да и пообщавшись с членами семьи Эйсона, он не заметил никаких признаков того, что парня усыновили недавно. Все говорило о том, что он в этой семье всю свою жизнь и находится. Какие тут версии о диких племенах? И старый маг ясно видел, что его хозяин еще не раз удивит его. Он явно знал очень много не только об артефактах. Словно лучшие специалисты королевства во многих сферах начали им заниматься, начиная с колыбели. И это не было красивым слогом. Аркош слышал истории, как тайное общество наемных убийц с младенчества готовит своих детей, раскачивая младенцев в колыбелях, чтобы научить их группироваться. Но в таком клане могли обучить ловкости и убивать, но не множество других секретов, которые явно сокрыты в голове парня. Рассматривал старый маг и такой вариант. Эйсон — наследный принц, для обучения которого собрали специалистов во многих сферах, в том числе и из тайных обществ наемных убийц, а его отец и сестра просто играют роли его родственников. Но это никак не мог быть действующий король этого королевства. У него было два сына и три дочери, и вот зачем прятать еще одного потенциального наследника при таком благоприятном раскладе в глухой провинции? Пробовал Аркош примерить и версию, что имеет дело с наследным принцем одного из соседних больших королевств, которого невероятно тщательно готовили в наследники. И единственной причиной, по которой он оказался в провинции, могла быть та, что отца свергли его враги, и парень сейчас находится в бегах. Вынужден покинуть свое королевство и прячется в этом. Пролежав много лет в параличе, Аркош был лишен возможности собирать новости о политике, поэтому понятия не имел, был ли недавно где-то такой переворот. Но они двигались к столице. Это лучшее место, чтобы узнавать новости, и он уже предвкушал, как использует все информационные возможности столицы, чтобы попытаться выяснить, верна ли его догадка. Хотя он уже чувствовал, что и эта версия с треском провалится. Вот как кто-то мог подобрать простоватую Эрли на такую сложную роль? Обычная же совершенно девчушка. А если Горос должен присматривать за принцем, то почему сидит по 12 часов в день над артефактами, пока Эйсон шляется абсолютно везде, где хочет, рискуя жизнью? И зачем Эйсону сообщать через него Аркоша своему отцу, как делать более дорогие артефакты? От всего этого ум у старого мага заходил за разум, и мозги начинали кипеть. Одно хорошо, он был стариком, у которого снова проснулось желание жить. Фактически неожиданный интерес Эйсона к его персоне подарил ему второй шанс. Возродил, как легендарную птицу Феникс из пепла, в которую он почти обратился, нетерпеливо дожидаясь смерти. Аркош понятия не имел, удастся ли ему разгадать однажды тайны, связанные с Эйсоном, но вот что последние годы его жизни будут проходить интересно, он осознавал совершенно четко. Эйсон, степь. Связанный клятвой вор теперь был разговорчив и указывал нам дорогу. Скакуны хорошо успели отдохнуть за 4 часа стоянки и бежали быстро. Я рассчитывал, что конь, на котором ускакал бандит, устал, и я смогу его догнать по дороге к воровскому лагерю. Воры явно не были частью каравана, значит, им пришлось к нему добираться издалека. Надеялся я и на то, что мои скакуны окажутся более выносливыми. Даже если ворама достается хорошая лошадь, они обычно ее продают, чтобы потакать своим желаниям. Выпивка, бордели, карточные игры... При таком образе жизни денег всегда не хватает. Пленник не обманул, и вскоре я услышал топот копыт впереди. Мы двигались правильным маршрутом и явно нагоняли его напарника. Дальнейшее было неизбежно. Ускакать от нас второй вор мог бы, если бы у него был скакун из личной конюшни какого-нибудь короля или герцога. Эти способны на многое, даже если сильно устали. Настолько придирчиво в их разведении занимаются скрещиванием. Но воры крайне редко разъезжают на таких конях, и, несмотря на то, что он погоню услышал и всячески пришпоривал своего уставшего скакуна, Наши отдохнувшие лошади уверенно сокращали дистанцию. Когда расстояние сократилось до 20 метров, я крикнул, приказывая остановиться. Вор сделал вид, что меня не услышал. Пожав плечами, я запустил воздушное копье, целя в его правое плечо. Секунды позже последовал крик боли, и он кубарем скатился с седла в траву. Измученная лошадь почти сразу же остановилась. Я спешился, подъехав к нему, и рывком поднял истекавшего кровью нового пленника на ноги. Он явно был старше забравшегося в фургон пацана, и до этого у меня были планы подчинить его себе. Я не имел ничего против воров, учитывая ситуацию. Нарушать закон нехорошо, но что это на фоне грядущей войны, в которой демоны планируют поработить человечество? Так что мне понадобятся контакты и свои люди в воровском мире, чем больше, тем лучше. Но, взглянув в лицо пленника при свете звезд, я скривился. Белки его глаз были белесо-прозрачными, а лицо покрыто специфическими фиолетовыми прожилками. Наркоман. Да еще в запущенной стадии. Эти способны на все. Они уже и не совсем люди. У меня аж холодок пробежал по коже, когда я представил, что такая тварь могла бы забраться в наш фургон, сложись все иначе. Тут бы воровством дело не ограничилось. Нам и вправду всем бы горло перерезали, а Эрли бы еще изнасиловали перед этим. Знаю я этот портальный наркотик. Его еще называют северным. Он вызывает не только привыкание, но и какую-то звериную страсть к женщинам. В худшем смысле этого слова. Демоны охотно снабжали этим наркотиком солдат в своей армии, получая в ответ безропотную покорность и готовность участвовать в любых зверствах. Еще не факт, кто был более ужасен в совершении этих зверств. Чужеродные людям демоны или люди, подсевшие на северный наркотик. Ни на секунду не задумываясь о том, что делать дальше, достал нож и перерезал горло мужику. И тем самым совершенно однозначно спас немало жизней мирных граждан в будущем. Быстро обыскал труп. Кинжал с пояса перекочевал ко мне, как и метательный нож, что я обнаружил в сапоге. И кошелек, хотя и не такой пухлый, как мог бы, я тоже без внимания не оставил. Мой пленник никак на убийство не отреагировал. Понимал, что его жизнь вне опасности. Клятва — дело серьезное, а на своего напарника ему, по-видимому, было плевать. Заметил, что освободившаяся от седока лошадь нагружена тяжелыми сумками. Еще одна причина того, что мы легко догнали ее владельца. Привязал трофейную кобылку к седлу лошади пленника за поводья, и мы продолжили путь. Двигались медленнее, нужды в спешке я больше не видел. Новая лошадь была теперь без седока и, думаю, даже отдыхала по дороге. Когда из-за набежавших облаков выглянула луна, подъехал поближе к пленнику и всмотрелся в его лицо. Да, в фургоне не заметил, было слишком темно для этого. А теперь стало видно, он тоже подсел на портальный наркотик. Стадия ранняя, но пути назад у него нет. Не получит очередную дозу и сдохнет в страшных мучениях. Знал бы, что он наркоман, не давал бы ему клятву сохранить жизнь. Заставил бы указать место лагеря пытками, а потом пустил в расход. И то, и другое не заняло бы много времени. Данная ворам клятва показать лагерь не означало, что он должен рассказать хоть что-то о нем. Поэтому я даже и вопросов таких не задавал. Приедем на место, там и разберемся. Минут через 20 пленник заерзал, а потом впервые заговорил по своей инициативе. «Лагерь вон, в той ложбине! Отпусти меня!» Присмотревшись, я увидел дрожание воздуха над ложбиной. Костер воры замаскировали, но в холодной пустыне лагерь может выдать и тепло. Стянул пленника с коня, избавил его от кошелька, перерезал связывающую его руки веревку. Заметил при этом, как она ослабла. Вор явно пытался сам снять путы. Я ничего не говорил. Он ничего не говорил. Ситуацию мы оба прекрасно понимали. Я сейчас пойду к воровскому лагерю. Если я там не справлюсь, его бывшие компаньоны всерьез озаботятся тем, кто показал мне дорогу к лагерю. Вариантов у них будет не очень много, поэтому молодому наркоману лучше как можно быстрее оказаться подальше. Он кинул взгляд на лошадь, и я покачал головой. Он молча развернулся и побежал прочь. Я, не обращая на него больше внимания, повел лошадей к лагерю. Подождал, пока убегавший вор скроется в уходившей вниз длинной долине. Оттуда он уже не увидит, что я тут делаю. После этого воткнул колышек поглубже, привязал за поводье жеребца, к его седлу привязал поводье лошади Эрли. Положил артефактную стрелу на тетиву и зашагал к лагерю. Высунув голову над гребнем, моментально оценил ситуацию. Трое лежат и спят ногами к костру, грамотно устроенному в земле так, что пламени не видно. Оно уходит под землю и рассеивается. Двое у костра бодрствуют. Очень сомневаюсь, что среди бандитов есть маги. Таковых достаточно, но они занимаются в столице по-настоящему денежными делами. И уж точно, караваны не грабят. Поэтому, не скрываясь, я встал и пошел к костру, небрежно держа стрелу на тетиве. На мое приближение вначале не отреагировали, явно решили, что так спокойно к костру может приближаться только свой. Но затем меня рассмотрели, не опознали, и двое сидевших подскочили на ноги. «Спокойно», — дружелюбно сказал я, — «я маг, а тут у меня еще и взрывной артефакт на стреле». Кто хочет получить таким в живот или потерять голову? Скочившие тут же сели обратно. Спавшие проснулись и тоже сели. И как-то сразу поняли, что происходит. Уважаю. Ну, раз такое дело, то приступим. Полчаса назад двое ваших полезли в мой фургон. Догадываетесь, почему я здесь? Спросил я, встав так, чтобы видеть всех пятерых. Потому что нас сдали? — спросил жалостливо один из сидевших в постели. — Это тоже. Но речь идет не об этом. Ненавижу, когда меня пытаются обворовать, а уж если ко мне залезают два наркомана... — Понимаем, что должны за беспокойство. Перешел в конструктивное русло один из сидевших у костра. Явно выше всех остальных, если только ноги у него не короткие. Так тоже бывает. Дал ему кличку Длинный. Надо же как-то их называть. Все равно свое настоящее имя никто не назовет. Не той они профессией занимаются. «Должны. Еще как должны», — подтвердил я. Правильно общаться с представителями преступного мира меня хорошо обучили бывшие бандиты, ставшие перед лицом полной безысходности бойцами нашей армии. Завяжешь с преступностью, конечно, если хочешь использовать хоть какой-то шанс не попасть в котел к демонам. Одно из ключевых правил на стрелках было не говорить вначале лишнего. Так и выглядишь солиднее, и вынуждаешь оппонента самому больше болтать. А кто больше говорит, может случайно сказать то, что ему бы никак не стоило говорить. Молчаливый собеседник пугает и устанавливает свое превосходство. А вот когда оно установлено, тогда можно и самому начинать кидаться словами. «Мы готовы заплатить, господин. Назовите цену», — вступил в разговор второй, сидевший рядом с Длинным. Был он поплотнее, поэтому получил от меня кличку Плотный. И, похоже, он и был у них главным, раз вначале помалкивал, а теперь подтвердил, что может распоряжаться финансами. «Простые условия. Я забираю все ваши деньги, оружие и ваших лошадей. Ни к чему вам больше интересоваться нашим караваном. Мне нужна информация о воротилах преступного мира столицы. И отсюда живыми уйдут только те, кто не балуется портальным наркотиком. Вопросы есть?» Тут же началось бурное шевеление. Задергались, выхватывая ножи, двое из трех, что валялись под одеялами на момент моего появления. Вот они, наркоманы. Понимают, что своих без проблем сдадут, чтоб самим выжить, и не рассчитывают уцелеть без сопротивления. правильно понимает. Бандит бандита легко сдаст, чтобы выжить самому. Левого из активизировавшихся бандитов упокоил воздушной стрелой в левый же глаз. Правому всадил в голову активированную артефактную стрелу. Бахнуло знатно. Хоть остальные трое не пошевелились, наложил на тетиву новую артефактную стрелу. «Но я так понимаю, что одно из моих условий уже выполнено», — спокойно сказал я. «Теперь начинаем работать над другими. Или есть желание тоже возразить?» «Зачем же возражать? Мы к вам, господин маг, относимся со всем уважением. Сидим тихо, не отсвечиваем», — нервно сказал плотный, не в состоянии оторвать взгляда от трупа с обугленной после взрыва головой. «Слабоват у них лидер. Ох, слабоват. Ну, тогда работаем. Всем встать. Вытряхнуть оружие и деньги на одеяло, плотно завернуть. Ручки шаловливые при этом держать на виду, чтобы ни одна монетка снова к ним не прилипла». Бандиты, не пытаясь спорить, быстро приступили к выполнению моего ультиматума. Я, честно говоря, ожидал, что хоть одну лошадь попросят оставить или ножи. Но нет, похоже, быстрое убийство двух наркоманов их совершенно ошеломило. «Так, Длинный, да, ты, сворачивай все одеяло, да уголки подверни, чтобы в дороге не выпало. Ты, Лежебока, да, ты, что под одеялом между двумя трупами отдыхаешь. Эки ты, извращенец, быстро метнулся и привел сюда ваших лошадей. Да не вздумай себе что вообразить дурное, там в засаде сидит парень, что тебя живо стрелами нафарширует, если только не в ту сторону дернешься. А ты, плотный, подойди поближе и давай, пока люди делом заняты, все мне про преступный мир столицы рассказывай. И если что соврешь, пеняй на себя».